Глава 15. Я увидел на небе еще одно великое и удивительное знамение. Семь ангелов с семью последними бедствиями. Последними потому, что на этом ярость Всевышнего заканчивалась. Я видел нечто похожее на стеклянное море, смешанное с огнем. На море стояли те, кто вышел победителем в борьбе со зверем и его изображением, кто не принял печать с числом его имени. Они держали в руках арфы, данные им Всевышним, и пели песнь пророка Мусы, раба Всевышнего, и песнь Ягненка. «Велики и чудны твои дела, вечный Бог сил! Твои пути справедливы и истинны, царь народов! Кто не устрашится тебя, вечный, и не прославит твоего имени? Ведь ты один только свят. К тебе придут на поклонение все народы, потому что все узнали о твоей праведности». После этого я увидел, что на небе открыт храм, шатер со свидетельствами священного соглашения. Из храма вышли семь ангелов с семью бедствиями. Они были одеты в чистую, ослепительно белую льняную одежду, и по груди каждый был опоясан золотым поясом. Потом одно из четырех существ раздало семи ангелам по золотому сосуду, наполненному яростью Всевышнего, который живет вечно. Храм наполнился дымом от славы и силы Всевышнего. И никто уже не мог войти в храм до тех пор, пока не окончатся семь бедствий, посылаемых семью ангелами.